Если ты заблутал в темноте, но ты ищешь дорогу обратно, не забывай меня, брат мой. Если в сердце ты ищешь ответ, заблудившийся неоднократно, ты вспоминай меня, брат мой. Когда кажется то, что расстрел лучше, чем постоянная крайность, не забывай меня, брат мой. Когда кажется, сил уже нет, а душа твоя светлая в пятна, ты вспоминай меня, брат мой. Я прошу, вспоминай обо мне, когда радостно или печально, не забывай меня, брат мой. Пусть ошибки нас тянут назад, когда жизнь показалась напрасной, ты вспоминай меня, брат мой. Йо-йо-йо. Все, что надо, мой номер набрать, чтобы пламя внутри не погасло, не забывай меня, брат мой. Я хочу тебя крепко обнять, пусть тебя не пугает опасность. Брат мой, брат мой, брат мой.